Действие второе. Зала в Михайловском замке. Полукруглая колоннада из белого мрамора. Две ниши по бокам, справа со статуей Венеры, слева Флоры. Три двери. Одна в середине, в тронную. Другая справа во внутренние апартаменты государя. Третья слева в анфиладу зал, которые сообщаются с парадной лестницей. По обеим сторонам средней двери большие, во всю стену зеркала. Несмотря на множество горящих в люстрах и шандалах восковых свечей, полумрак от густого тумана. Концертный вечер. Издали слышится музыка Гайдна, Чеморозы, Моцарта. Кавалеры в придворных мундирах, шитых золотом, в пудре, буклях, чулках и шпагах. Дамы в белых с тонким золотом или серебряным узором, греческих туниках. Императрица Мария Федоровна, великая княгиня Елизавета, великие князья Александр и Константин, в нише под статуей Венеры. Их окружают фрейлины Щербатова и Волкова. Обер-церемонимейстер граф Головкин, обергов-маршал Нарышкин, шталмейстер князь Голицын, отставной церемонимейстер граф Валуев, обершталмейстер граф Кутайсов, военный губернатор граф Палин и другие придворные. Мария Федоровна. «Что это так темно, граф?» Головкин. «Туман от сырости, ваше величество. Здание новое сразу не высушишь». Елизавета. «А мне нравится туман. Белый, мутный, точно опаловый, от свечей радуга и люди, как привидения». Голицын. «А на дворе туман, сги не видать». Валуев. Полуслепой, дряхлый старик, говорит шамкая. «XIX век, XIX век. Нынче дни все такие туманные, темные. А в старину бывало и зимой-то... Как солнышко светит, помню, раз у окна в Эрмитаже стою. Солнце прямо в глаза, а покойные государыни подошли и шторку опустили собственными ручками. Что это, говорю, ваше величество, вы себя обеспокоили? Она, матушка, улыбнулась так ласково. Одно солнце там на небе, а другое здесь, на земле. О, отжили мы красные дни!» Входит стацдама, графиня Ливен. Ливен. «Извините, ваше величество, с ног сбилась. Присяду». Мария Федоровна. «Что с вами, Шарлотта Карловна?» Ливен. «Заблудилась в коридорах да на лестницах». Головкин. «Не мудрено, сущий лабиринт». Ливен. «Заблудилась, а тут часовые как гаркнут, вон! Прежде к ружью командовали, а теперь вон! С непривычки-то все путаюсь. Подхватила юбкину и бежать, споткнулась, упала и коленку ушибла». Мария Федоровна. «Ах, и бедная! Потереть надо арникум». Константин. «А я думал, привидение». Ливен. «Какое привидение?» Константин. «Тут, говорят, в замке ходит. Батюшка сказывал». Мария Федоровна. «На французском». «Замолчите, ваше высочество, это неприлично». Волкова. «Ах, ваше высочество, зачем же вы на ночь? Я ужасти, как их боюсь». Нарышкин. «О привидениях спросить бы Кушелева. Он фармазон с духами водится. Давеча отменно изъяснил нам о достижении к сверхнатуральному состоянию через пупок». Голицын. «Какой пупок?» Нарышкин. «А ежели, говорит, на собственный пуп глядеть да твердить, Господи помилуй, то узришь свет фаворийский». Голицын. «Чудеса». Щербатова. «Не чудеса, а магнетизм. В Париже господин Месмер втыкает иголки в сомнамбулу, а та не чувствует и все угадывает». Нарышкин. «Есть и у нас тут в Малой Коломне гадальщица». Валуев. XIX век, XIX век. Чертовщина везде завелась». Щербатова. «Вы, господа, ни во что не верите. У нас нынче все натура, натура. А мне бы хоть одним глазком заглянуть на тот свет. Что там такое?» На французском. «Неведомое так увлекательно». Голицын. «Когда умрем, сударыня, времени будет довольно на неосязаемость. Душеньки наши набродятся досыта, а пока живы, милее нам здешние душеньки». Щербатова. «Ну вас, шалун, отстаньте». Гоффурьеры вбегают из дверей справа, машут руками и шикают. Гоффурьеры. «Его Величество! Его Величество!» Все становятся в ряд. Дамы приседают, кавалеры кланяются, музыка играет марш. Павел под руку с княгиней Анной Гагариной проходит через толпу, едва отвечая на поклоны, и садится рядом с Анной в нише под статуей Флоры. Павел. «Аннушка, моя улыбочка!» Хочет взять руку Анны. Анна. «Не надо, не надо, государь, увидят!» Павел. «Пусть видят! Я ничего не вижу, не слышу, не чувствую, кроме тебя! Ты осчастливила жизнь мою, только ты, достойнейшая из женщин, могла влить кроткие чувствования в сердце мое. Только при взоре твоем родились в нем добродетели, как цветы рождаются при майском солнце. Я хотел бы здесь, у ног твоих, Анна. Анна, ради бога, ваше величество, государыня смотрит. Павел, Аннушка, моя улыбочка, отчего ты такая грустная? О чем думаешь? Анна, я думаю... Ах, нет, простите, ваше величество, я не умею. Я только хотела бы, чтобы все знали вас, как я, но никто не знает, а я не умею. Глупая, глупая. Простите, я не так. Павел, так, Аннушка. Торжественно поднимая руку и глаза к небу. Благодарю, сударыня, благодарю за эти слова. Знайте, что я, умирая... «Думать буду о вас!» Анна. «Павлушка, миленький!» Павел. «Ах, если бы ты знала, как я счастлив, Анна, и как желал бы сделать всех счастливыми! Каждого к сердцу прижать и сказать, чувствуешь ли, что сердце это бьется для тебя, но оно не билось бы, если бы не Анна!» «Да нет, я тоже не умею, тоже глупый, как ты!» «Ну и будем вместе глупыми!» Нарышкин, тихо указывая на Павла и Анну. «Голубки воркуют!» Головкин. «А у княгини-то платье из алого бархату, точно из царского пурпура!» Голицын. «Субредка в пурпуре!» Нарышкин. «Будь поумнее, под башмаком бы его держала!» Головкин. «И башмаком бы в него кидала, как помните, Катька Нелидова!» Мария Федоровна и Палин говорят в стороне тихо. Мария Федоровна, всплескивая руками, на французском. «Но, Господи, твоя воля, мой дорогой!» «Петр Алексеевич, неужели возможно?» Палин. «В России, Ваше Величество, все возможно. Да вот сами изволите видеть, в ведомостях пишут», — читает. «Российский император, желая положить конец войнам, уже 11 лет Европу терзающим, намерен пригласить всех прочих государей на поединке сразиться». Мария Федоровна. «Господи, Господи! На чем же они сражаться будут?» Палин. «На мечах или копьях, что ли, как рыцари бывало на турнирах?» Мария Федоровна. «Рыцари? Турниры? Я ничего не понимаю». Палин. «И я, Ваше Величество». Павел, указывая на Марию Федоровну и Палина. «А я знаю, о чем они судачат». Анна. «О чем?» Павел. «Да уж знаю. Давай-ка их дразнить». Анна. «Ах, нет, ради бога! И без того ее величество...» Павел. «Надоело мне ее величество. Не в свое дело суется. Мозги куриные, ей бы не императрицею быть, а институтской мадамой». Вставая. «Пойдем же». Анна. «Ну зачем? Зачем, Павлушка?» Павел. «А затем, что весело, шалить хочется. Мы ведь с тобой глупенькие, а они умные. Как же не подразнить их?» Павел подходит к Марии Федоровне, за ним Анна. Павел на французском. «Ваш разговор, сударыня, кажется мне весьма оживленным. О чем беседовать изволите?» Мария Федоровна, дергая потихоньку Палина за край мундира. «О новом прожекте для Павловска, Ваше Величество, храм розы без шипов». Павел. «Только о розе?» Палин. «Начали с розы, окончили...» Павел. «Шипами?» Палин. «Почти что так. Кончили вызовом, который Вашему Величеству угодно было сделать иностранным государем». Павел. «Ага! Ну и как же вы о сём полагаете, сударыня?» Мария Федоровна на немецком. «Но Паульхен, дорогой Паульхен...» Павел, извольте говорить по-русски, вы императрица российская. Молчание. Отвечайте же. Мария Федоровна, ах, боже мой, я право не знаю, ваше величество, мысли мои на немецком так перепутаны. Павел, ну, а вы, граф? Палин, в царствовании императора Павла I Россия удивила Европу, сделавшись не покровительницей, а защитницей слабых против сильных, утесненных против утеснителей, верующих против нечестивцев. И сия истинно великая, истинно христианская мысль возникла в рыцарской душе нашего величества. Поединок же он и всему делу венец, воскресение древнего рыцарства. Павел, хотите быть моим секундантом, ваше сиятельство? Палин, целуя Павла в плечо. Недостоин, государь. Павел, достойны, сударь, достойны, вы меня поняли. Да, воскресение древнего рыцарства. Под стягом Мальтийского ордена соединим все дворянство Европы и крестовым походом пойдем против якобинской сволочи, отродья Хамова. Палин, помоги вам Бог, государь. Павел, не имел и не имею цели иной, кроме Бога. И пусть меня Дон Кишотом зовут. Сей доблестный рыцарь не мог любить Дульцинею свою так, как я люблю человечество. Да вот беда, хитрить не умею. И с господами-политиками частенько в дураках остаюсь. Зато себя и казню. Любил кататься, люби саночки возить. Справедливость требует всего. Не подданные за государей, а государи за подданных должны кровь свою проливать. И я первый на поединке оном пример покажу. Молчание. Павел. Господа политики с носом останутся. Меня думали за нос водить. Но, к несчастью для них, у меня нос курнос. Проводя по лицу рукой. Ухватиться не за что. Молчание. Павел. Быстро оборачиваясь и подходя к Анне, напевает. Когда, отправляясь в далекий путь, Марго складывала вещи. Анна тихо. Перестань, Павлуша, ради бога. Павел. А что? Ну, не буду, не буду. Уж очень мне сегодня весело. Так бы и запрыгал, завертелся на одной ножке. Император всероссийский, как шалунишка маленький. Помолчав. Приметил я, что когда сей род веселости найдет на меня, то всегда перед печалью. Покинешь матерню утробу, твой первый глаз есть горький стон, и, отходя от сель ко гробу, отходишь ты с теня и вон. Стон и смех, смех и стон, динь-дон, динь-дон. Мария Федоровна тихо Палину. Что ж с ним такое? Боже мой, боже, я ничего не понимаю. Пожалуйста, граф, успокойте, развлеките его. Палин, подойдя к Павлу. Ваше Величество, курьер из Парижа от господина первого консула генерала Бонапарта. Павел. Принять, принять! Адмирал Кушелев подходит к Павлу. Павел. Наидружественнейшие сантименты господина первого консула. Кушелеву. А ты что, братец, головой качаешь? Кушелев. Помилуйте, Ваше Величество, какое же дружество самодержца всероссийского помазанника Божьего с оным Бонапартом, проходимцем без роду, без племени, выскочкой, говорят, из той же якобинской сволочи. Павел. Да ведь и меня, сударь, якобинцем на троне зовут. Кушелев. Клеветники токма и персональные оскорбители. Павел. Нет, отчего же? По мне пусть так. Представьте, господа якобинцы, что у меня красная шапка, что я ваш главный начальник, и слушайтесь меня. Входит курьер Башилов. Башилов, став на колени и целуя руку Павла. Здравия желаю, Ваше Величество, от господина первого консула. Подает письмо. Павел читает сперва про себя, потом вслух. Россия и Франция, находясь на двух краях мира, созданы для того, чтобы ими владеть. На французском. Да, Россия и Франция должны мир пополам разделить. А генерала Бонапарта законным государем мы признать готовы. Нам все равно, кто. Только бы государь законный. Угомонились господа французы, и слава богу! А ведь давно ли, как некий исполин, беснующийся, терзая собственную свою утробу и со стервенением, кидаясь на других, наводил ужас на Европу, сие издыхающее ныне богомерзкое правление? Башилову. Ну, а теперь что? Как у вас в Париже? Башилов. Государь, чувствования благоговейные к священной особе вашего императорского. Павел. Нет, попросту, братец, не бойся. Говори попросту. Как тебе показался Париж? Башилов по знаку Павла встает. Башилов. Сказать правду, ваше величество, показался мне Париж большим котлом, в котором что-то скверное кипит. Народ все еще зверь неистовый, а везде надписи, омерзения вселяющие, вольность, равенство, братство, церкви пусты, а кабаки... Да театры, битком набиты. Господин первый консул между двух шеренг солдат ходит в оперу, ложа запирается замками, как тюрьма. Во время декад при большие парады. Сим публичным образом показуется гражданам. Вот я вас, только пикни. В годовщину революции праздник устроили на 500 000 народа. Ночью фейерверки и транспаранты вольности горели всюду. Но никто уже не кричал «Да здравствует вольность!» А все кричали «Да здравствует Бонапарт!» Павел. Молодец. Так их и надо. Завтра же, сударь, назад в Париж с ответом. Уповаем, что в союзе с господином первым консулом, даруя мир всему миру, восстановителями будем потрясенных тронов и оскверненных алтарей. Кушелеву. А ты что, сударь, опять куксишься? Кушелев. Ваше величество, союз с народом безбожным и буйственным, антихристова духа исполненным. Павел. Заладила сорока Якова. Говорят же тебе, господа французы образумились. Кушелев. Образумились, нет ли? Что нам до них? Россия первая держава в мире. Когда все другие народы метутся, пребывает отечество наше покойно, десницу Божией хранимое. Да не дерзают же равняться с нами оные державы, мыльным пузырям подобные. Где же слышно имя россов? Как буря мир они прошли, в 100 лет победных 100 колоссов во всех краях им возросли. А тебе, государь-батюшка, победителю, зверя антихриста, осанна вышних, благословен грядой во имя Господне. Павел. За патриотические расположения, ваши сударь, спасибо. А насчет антихриста не бойся, братец, в обиду не дам. Патер Грубер подходит к Павлу. Павел. «А, святый отче, к вящей славе Божьей! Ты откуда?» Павел и Грубер, разговаривая, отходят в сторону. Мария Федоровна тихо Палину. «Зачем пропустили этого патера?» По-французски. «Это неприлично!» Палин. «Да ведь он, ваше величество, и без пропуска всюду пролезает!» Головкин. «В Тируша!» Мария Федоровна. «И о чем это он с государем все шепчется?» Палин. «Должно быть, опять он и прожект воссоединений церквей». Мария Федоровна. «Какое лицо!» Палин. «Да, рожа скверная. Как его не встретишь, быть худу». Нарышкин. «Зато на все руки мастер. Шоколад варит, зубы лечит, фарфор склеивает, церкви соединяет». Галиций. «Новый Калиостро». Головкин. «Черт в рясе». Нарышкин. «Господа иезуиты все таковы». Галицин. «Из чего они к нам налетели, черные вороны?» Грубер, следуя за Павлом. «Ваше Величество, в прожекте моем...» Павел. «Надоел ты мне, братец, со своим прожектом хуже горькой редьки! Отстань!» Грубер. «В Писании сказано, един пастырь, едино стадо. Когда соединится власть кесаря-самодержца российского с властью первосвященника римского, земное с небесным...» Павел. «Отстань, говорю! Ну тебя, брысь!» Грубер. «Одно только словечко, государь, одно словечко, и его святейшество сам приедет в Петербург». Павел. «Вот привязался. Ну на что мне твой папа?» Грубер. «Ваше Величество, папа, глава церкви». Павел. «Врешь! Не папа, а я! Превыше всех пап, царь и папа вместе, кесарь и первосвященник, я один во всей вселенной! Видал ли ты меня в Далматике?» Грубер. «Не имел счастья, государь». Павел. «Иван! Иван!» Кутайсов подбегает к Павлу. Кутайсов. «Здесь, ваше величество?» Павел. «Сбегай-ка, братец, живее принеси, долматик. Знаешь, что-то новый, ненадеванный. Кстати ж, примерю. Кутайсов. Слушаюсь, Ваше Величество. Кутайсов уходит. Павел. Подобие сокоса архиерейского древних императоров восточных одеяния знаменует он и далматик царесвященства таинственное по чину Мельхиседекову. Мельхиседек, царь Салимский, священник Бога Всевышнего. Как о сём в откровении-то помнишь, Григорий Григорьевич? Кушелев. Жена, облеченная в солнце, родила младенца мужеского пола, коему надлежит пасти все народы жезлом железным. Павел. Ну вот, вот, оно самое. Жена — церковь православная, а младенец — царь самодержавный. Все тайна великая, никто ее не знает, никто, кроме меня. Кутайсов входит, неся далматик. Павел надевает его перед зеркалом. Павел. Погляди-ка, Иван, сзади как? Кутайсов. Сзади хорошо, Ваше Величество, а с боков будто складочки. Анна тихо. Павлушка, миленький, как можно здесь при всех смеяться будут? Павел тихо. Пусть. Когда в багряницу облекали Господа, тоже смеялись. Груберу. Ну, что, отче, видишь? Грубер. Вижу, государь. Павел. И разумеешь? Грубер. Разумею. Павел с внезапным гневом. «Да что это, каких мне зеркал понавесили? Куда ни посмотрюсь, лицо все накриво. Точно шею свернули. Пфу!» Кутайсов, бросаясь к зеркалу. «Помутнело должно быть стеклышко, заиндивело. Вытереть надо суконочкой». Павел. «Оставь! Пойдем в тронную, там лучше зеркало». Павел, Анна, Грубер и Кутайсов уходят. Мария Федоровна всплескивая руками. «Что же это такое, Петр Алексеевич? Поединок, Бонапарт, папа, далматик, царь-священник. Боже мой, я ничего не понимаю!» Палин. «И я, Ваше Величество, спросить бы Роджерсона, что ли?» Мария Федоровна. «Роджерсона? Лейб-медика? Зачем? Что такое, граф? Граф, неужели вы думаете?» Палин молча разводит руками, Мария Федоровна также молча всплескивает руками. Александр Константину. «Что ты?» Константин, прячась за колонну и трясясь от хохота. «Хо-хо-хо! Моченьки нет, лопну! Как он тут, Саша? В далматике-то перед зеркалом! Поверх мундира даряса поповская! Бал-маскарад! Обезьяна! Обезьяна в рясе! И лицо накриво! Шею свернули! Хо-хо-хо-хо!» Александр. «Перестань, Костя, не смешно, а страшно!» Константин. «Страшно! Да, и смешно, как во сне!» Головкин. «А туман-то? Туман, господа, посмотрите, что это будет?» Голицын. «Того и гляди, подымемся вместе с туманом и разлетимся». Елизавета. «Привидение! Привидение!» Стук барабана, военные сигналы. Нарышкин. «Господа, слышите?» Голицын. «Что такое?» Головкин. «Барабан?» Нарышкин. «Да, барабан, рожки, трубы. Что за диво, ведь зарю давно уже пробили». Голицын. «Да это тревога!» Вбегают гоффурьеры. Гоффурьеры Палину. «Ваше сиятельство! Тревога! Войска во дворце! Сюда идут!» Из дверей слева вбегает караульный офицер со шпагою наголо. Офицер. «Где государь?» Палин. «Как вы смеете, сударь, в присутствии ее величества со шпагою?» Офицер в дверь. «Ребята, за мной!» Солдаты с ружьями наперевес кидаются в залу. Шум, крики, свалка, слышатся отдельные голоса. Первый. «Где государь? Где государь?» Второй. «Что случилось?» Третий. «Беда во дворце!» Четвертый. «Марш! Марш к знаменам!» Пятый. «Куда черти прете?» Шестой. «Пусти!» Седьмой. «Стой!» Восьмой. «Я тебя, сукин сын, в морду!» Девятый. «Бей-бей! В штыки их, братцы-изменников!» Женский виз. «Задавили! Ой-ой, помогите!» Ливин. «Государь, не дурно!» Мария Федоровна. «Бегите, бегите, господа! Спасайте императора! Паульхен, Паульхен!» Мария Федоровна падает в обморок, входит Павел, за ним Анна. Павел в дверях. «Что это? Что это, бунт?» Офицер с солдатом. «Стой, ребята, государь!» Павел. «Смирно!» Солдаты, взяв на караул, строятся, шум стихает. Павел Палину. «Скажите же, сударь, на милость, что это? Как осмелились?» «Палин, не могу знать, ваше величество. Должно быть опять тревога фальшивая, как тогда в Павловске от рожка почтового и здесь, в Петербурге, от бочки пустой». Павел. «Сами вы, сударь, бочка пустая», наступая на солдат. «Палок, плетей, шпицрутенов, я вас всех!» Анна, бросаясь к Павлу. «Государь!» Павел. «Нет, нет, княгиня, оставьте, вы не знаете!» Анна тихо. «Знаю, Павлушка, знаю, миленькие, верные все. Разве не видишь, как испугались?» Павел. «Испугались?» Старому гренадеру. «Чего испугались?» Гренадер. «Так точно, ваше величество, дюжи испугались!» Павел. «Да чего же, дураки!» Гренадер. «Беда, думали, во дворце. На дворе туман, сги не видать. А тут за гауптвахтой тревогу забили. Да кто-то из ребят как крикнет, беда во дворце, так сразу и кинулись, сами не рады. Черт, видно, попутал, померещилось». Павел. «Ах, дураки, дураки, ну что с вами делать?» Анна тихо. «Прости, Павлушка». Павел. «Точно ли нет между вами изменников?» Гренадер. «Государь, батюшка, все слуги верные, повелеть изволь, умрем за тебя!» Солдаты. «Умрем, умрем!» Павел. «Ну да бог с вами, прощаю!» Гренадер, становясь на колени. «Отец ты наш, милостивец! Пошли тебе, Господи!» Крестясь, целует ноги Павла. Павел. «Что ты, старик! Этакий бравый солдат, а плачет, как баба!» Солдаты, окружая Павла и становясь на колени. «Государь, батюшка, родимый! Благослови тебя, Господи!» Нарышкин, Головкин и Голицын говорят в стороне тихо. Нарышкин. «Посмотрите-ка, что с ними делается!» Головкин. «Точно влюбленные!» Голицын. «Как на икону крестятся!» Головкин. «Царь, священник!» Нарышкин. «Не человек, а Бог!» Анна тихо. «Видишь, Павлушка, как они тебя любят!» Павел. «Да, любят! Вот бы на что поглядеть господам-якобинцам! Узнали бы, что крепко сижу на престоле!» Солдатам. «Спасибо, ребятушки!» Солдаты. «Рады стараться, ваше величество! Ура! Ура!» Кушалев, становясь на колени. «Осанна вышних! Благословен гряды и во имя Господне!» Павел, поднимая глаза к небу. Не нам, а имени твоему, Господи!» Елизавета тихо Александру. «Какая мерзость!»